Он жадно напился, постукивая зубами о ковшик, проливая на грудь ледяную воду. Его летняя форма, чистая и выглаженная, висела в закутке за пестрой занавеской. Он решительно надел форму, нацепил кобуру, словно эти атрибуты были частью купальского карнавала. Голубая мгла окутывала дорогу к забыти. В луговинах парным молоком растекался туман. Истомно стонал коростель, и яростным гвалтом вторили ему лягушки. Через забыть пролегла широкая лунная дорожка, как хрустальный мост от дальнего темного берега к пойменной луговине, где золотым ожерельем полыхали костры. Егор протер глаза. В кругу голытьбы пировал Стенька Разин. «Эх, пита гулина в волю, а пропита и того более! Простой я казак, голова забубенная, только дороже воли да шашки для меня ничего нету. Поведу я вас, мои любезные станишники, настольный град Москву, бояр да кабашников громить. Здравия желаю!» — окликнул Севергин честное собрание. Но ватага хмуро оглянулась на милиционера, натянула на головы лохматые шапки и обернулась сухими пнями. А сам атаман обратился корявым выворотнем в папахе серебристого мха. Валыжин лес играл зеленоватыми блудными свечками. На берегу кружили в хороводе задумчивые девушки в белых рубахах. Увидев Егора, девушки замкнули его в круг. Как Иван да Мария на горе купались, где Иван купался, берег колыхался, где Мария купалась, трава расстилалась. «Марью! Выбирай Марью!» Опьяненные хороводом русалки не выпускали его из круга. Поднырнув под их сомкнутые ладони, в хоровод вошла Флора. Она словно летела к Егору поверх травы. На ее запястьях звенели браслеты из цветов. Белая рубаха была подпоясана травами. На голове колыхался венок из ромашек и дягеля. «Здравствуй, мой яхонт, князь!» С тонкой усмешкой Флора поклонилась Севергину. «Я выбираю тебя своим суженым ряженым, нарекаю тебя Иванкой, братом моим разлюбезным. За той рекой, за быстрою, леса стоят дремучие, во тех лесах огни горят великие, костры горят горючие, котлы кипят кипучие», — выводил девичий хор. В круг ворвался лохматый мужичок Шишига в вывернутом бараньем тулупе. Сам с ноготок, борода с локоток. На волосяной опояске у него болтался сильно преувеличенный атрибут кукерского действа, вырезанный из дерева. И только тут Егор узнал кощунника, неугомонного кукера. «Раскомаринский мужик голубок достал, вынул золотой колобок. Сразу баба стала ласковая, шла до дома, не вытаскивая. — вопил кукер, задирая девушек. В стороне от шальных плясок Будимир, он же Ярила Припекала, добывал живой огонь кресеньем двух кусков дерева. Две жены-чаровницы деликатно воодушевляли его на это действо.